Овидий. Метаморфозы. Из книги 15. Был здесь самосец, муж, добровольно избравший долю изгоя и бросивший родину в рабстве тирана. Мир небожителей в дальних пределах небесных, мыслью своею, высокой, внутренним оком узрел он. Все, что усилием духа добыл величайшим старанием, общим он достоянием сделал, и восхищенные толпы молча в речениях его постигали первоначало, первопричиной вещей и богов, бессмертных природу. Как образуется снег и молний блеск? Гремит ли Юпитер? Ветры ли в тучах грохочут? Земли колебания откуда? Как и другие загадки. Он назвал преступлением употребление в пищу животных, этот запрет подкрепляя множеством доводов тонких, но, увы, бесполезных. «Это едой непотребной вы тел своих не оскверняйте. Есть ведь в достатке и хлеб, и фрукты, ветви, клонящие долу, отяжелевшие гроздья на лозах, сладкие травы, растения, мягкость которым пламя сумеет придать. И разве мало вам, люди, влаги молочной и меда, что голову кружит тимьяном? Матерь-земля накрыла обильную кроткую пищей, стол ваш и яство дала, лишенные крови. Звери, конечно, мясной насыщаются пищей, живы травою одною табун и молочное стадо. Пища кровавая манит, однако, тигров армянских, вспыльчивых львов, волков и медведей. В этом, увы, кровавый инстинкт и кровавая дикость, будучи чрево рабом и чревом чужим насыщаться, жир нагонять в телеса, жир поглощая другого. Душу имея, о ужас, одушевленным питаться. Значит, нам всем суждена одна лишь жестокая радость. Средь изобилия живя, зубом жестоким впиваться в плоть, терзать ее, рвать, подобно циклопам. Значит, без жизни чужой тебе не заполнить зияние жадной утробы своей, о смертной. Однако был ведь век в старину, золотым его как-то назвали. Люди, живя среди трав и плодов земли изобильной, счастливы были, и жизни мирную черпали радость, крови не проливая и ею не оскверняясь. Птица тогда безбоязненно крыльями резала воздух, заяц, не озираясь, бесстрашно скитался по полю, рыба, страдая за жадность, тогда на крючке не висела. Сети тогда и засады еще человек не придумал. Мир тогда в мире царил. Кто ж тогда, мне скажите, первым обычай века отверг и древнюю мирную пищу? Кто, окровавленным мясом жадное чрево заполнив, путь к преступлению открыл? Конечно, и прежде железо кровью диких животных порой согревалось, однако их не для пищи искала. Нет благочестию урона, коли убьешь ты того, кто жизни твоей угрожает, а не чреву служа своему. И первую жертвой Церере, как полагают, стала свинья, подрывавшая рылом пашню людей, на грядущее время лишая надежды. Жертвой второй стал козел, лозы портивший вакха, и за вину пред богами жизнью они поплатились. Чем же, прошу вас, ответьте, чем провинилась овечка кроткая, та, что нектар несет своим выменем полным и на собственном теле растит для смертных одежду? Та, что больше полезна жизнью своей, а не смертью? Чем виноваты волы, беззлобные мирные твари? Ведь безвредны они, просты и полезны в работе. Каждый это забывший даров земли недостоин. Как же он руку поднимет на пахаре нив и кормильца? Как от ерма оторвет он трудами натертую шею? Как вонзит он секиру в того, кто тяжелую почву лемехом режет кривым, зерном наполняя амбары? Но преступление творится, и даже этого мало. В грех богов вовлекли, придумав, будто им мило трудолюбивых быков предсмертных страданий не видеть, будто угодно им жертвы без пятнышка и без изъяна. к смерти ведет красота. И вот весь в лентах пунцовых бык, не ведая страха, жрецов внимает моленьем, чувствуя, как меж рогов ему укрепляют колосья, те, что взрастил он. Видно, ему как поилку подносит. Нож, что на дне ее, может заметить. И сразу хлынет из тела кровь его. Люди ж стоят, наблюдая, в токе ее пытаясь проникнуть в замыслы Бога. Жажда откуда взялась к этой пище запретной? Этому кто научил вас, о люди? Оставьте, молю вас, этот обычай жестокий. Совету, что дам вам, внемлите. С частью животного вместе в чрево вступает людское. Пахарь полей ваших тот, что был вами заколот. Богом открыты уста мои. Следуя Бога обряду, в Дельфы веду вас свои, небесный эфир вам открою. В гимне, что слышите вы, божественный дух. Буду петь я то, что не ведал никто, великую тайну вселенной. Костную эту оставив обитель, пройдя через тучи, к звездам я выйду, несущимся в вечном пространстве. Стану стопой на могучие плечи Атланта. Издалека я увижу сонмы метущихся душ одиноких, в страхе дрожащих. Им, неразумным, я открываю судеб скрижали. О, род людской, повергнутый в ужас обликом смерти обледенелым, стиксом и мраком, знай же, название этого мнимого мира — тема поэтов. Ваши тела обратятся ли пламенем в пепел, время ль гниением их истребит, не потерпят страданий. Души от смерти уйдут, и тела другие отыщут. Помнится мне самому, что в века отдаленные Трои был я Эвфорбом, сыном Памфая, пока не застряло в теле моем копье, что брошено младшим Атридом. В аргосском храме Юноны свой щит я увидел недавно, бывший моею защитой. Все изменяется. Не погибает, дух наш бродячий от тела к телу блуждает. Зверем побыв, становится вновь человеком, как и обратно. Из человека в зверя войдет, но никогда не исчезнет, ведь податливый воск легко изменяет обличье, вид и форму свою, но всегда сохраняет природу. Так и душа, как учу я, всегда остается собою, внешний свой облик меняя. Так усмирите же, люди, жадную плоть. Берегитесь, чьи-либо души живые, вновь из тел изгонять. Пусть кровь не питается кровью. Так как мой парус надут и опять несет мое судно в море открытое, речь я продолжу. В текучем мир состояние, и каждый образ вплетается в образ. Время подобно реке, природа которой движение остановиться не может. Миг за мигом несется, волны за волнами мчатся, и их нагоняют другие. Друг за другом бегут и вновь исчезают в минувшем. Перевод Немировского. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.